В студии Мурари Кришна Дас. В ноябре 1997 года исполняется 20 лет со дня ухода Шрилы Прабхупады. При воспоминании об этом событии у преданных Кришны во всем мире разрывается сердце. Как правильно понять то, что произошло? Как каждый из нас и движение в целом может существовать после ухода основателя Ачарьи? В чем смысл его ухода? Преданным Кришны в то время пришлось искать ответы на эти вопросы. Ответить на них и нам с вами поможет этот цикл передач по книге Сатсварупы Даса Госвами «Он живет вечно», представляющий собой цикл лекций, прочитанных Махараджем в Далласском храме вскоре после ухода Шрилы Прабхупады. Мой духовный учитель пришел в этот мир, чтобы исполнить миссию Чайтани Махапрабху. Он исполнил ее, и когда стало необходимо, покинул это место, чтобы отправиться в другое с той же самой целью. Это называется нитья-лила. В качестве сравнения, помогающего понять ее суть, можно привести пример солнца, встающего в определенном месте в 6 часов утра. Когда в этом месте часы бьют 7-6 часов наступает в каком-то другом месте, а где-то еще уже пробило 8. Таким образом, у нас нет причин скорбеть по поводу ухода Прабхупады. Мы просто должны помнить его дела. В писаниях говорится «Вайшнавера крия муда вигне набуджая». Мы не в состоянии понять поступков вайшнава. Но вайшнав приходит с какой-то определенной миссией. Из лекции его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады, Майяпур, Индия, 8 февраля 1977 года, день явления его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Предисловие Брахмананды с вами. Я думаю, что каждый преданный искон всегда будет помнить, где он был и что он делал в тот момент, когда до него дошло известие об уходе Шрилы Прабхупады. Мы в нашем найробийском храме как раз собирались начать Мангала Арати, когда раздался телефонный звонок. Звонил Рамешвара Махарадж из далекого Лос-Анджелеса. Ему, пожалуй, было так уже трудно сообщить мне это известие, как мне принять его. Я всегда думал, что Шрила Прабхупада никогда не умрет. Конечно, Прабхупада был уже многие месяцы серьезно болен, но я, подобно обычному человеку, ослепленному материальными привязанностями и полагающему, что он не умрет, тоже считал, что Прабхупада никогда не оставит нас, что вскоре он снова выздоровеет, и все опять пойдет по-старому, без каких-либо беспокойств, и так будет продолжаться вечно. Для меня эта новость явилась шоком, от которого я пытался как-то оправиться. Кто-то должен был дать утреннюю лекцию по Бхагаватам, и я с радостью согласился сделать это. Тогда мы читали историю из первой песни, повествующую о том, как Нарада Муни стал чистым преданным. В тексте, который мы читали в то утро, Нарада Муни говорил: «Один единственный раз, приняв с их разрешения остатки их пищи, я освободился от всех своих грехов. Сердце мое очистилось, и в этот момент самая природа трансценденталистов стала привлекательной для меня». Нарада был обыкновенным мальчиком из семьи Шудр, но, общаясь с чистыми преданными, Слушая, как они прославляют Бога и беседуют между собой, а также питаясь остатками пищи с их тарелок, он совершенно очистился от всех грехов и обратился к духовной жизни. Просто общаясь с чистыми преданными, он приобрел необходимые качества, позволившие ему войти в мир преданного служения. Вот так, читая комментарий к этому стиху в тот день, я дошел до слова «бхактивиданты». Несколько раз чистые преданные, о которых шла речь в тексте, были названы этим словом. И когда я дошел до него, я не мог продолжать читать дальше. Я разрыдался. Почему именно этот текст сегодня? Мне подумалось о том, как эта история похожа на историю моей жизни, на историю любого из нас. Историю о том, как началось движение сознания Кришны, и было очень больно получить напоминание об этом в такой форме. Мы ведь тоже были детьми шудр, обыкновенной американской молодежью, и нам тем или иным образом посчастливилось соприкоснуться с бхактивидантой. Когда я впервые встретил его божественную милость Аче Бхактивиданту с вами Прабхупаду, он был очень кроток и даже беспомощен, но в то же время всецело предан своей миссии. Он позволял нам тесно общаться с собой. Мы жили с ним, служили ему, даже кормили его, и благодаря такому общению мы стали сознающими Кришну. И вот он, такая великая, такая по-настоящему великая личность, неожиданно ушел. Поэтому это большая удача, что мы можем теперь обратиться к настоящей книге с тем, чтобы попытаться осмыслить уход его божественной милости Ом Вишнупады Парамахамсы Паривраджа Качарьи Ашутар Шатты Шри Шримад Аче Бхактивиданты с вами Махараджа Прабхупады. Шрила Прабхупада умер не так, как это делает простая обусловленная душа, которую смерть не спрашивает об ее желании. Оставить этот мир явилось его собственным выбором. И, как указывает Шрила Сатсварупа Даса Госвами, поступив так, он помог нам еще больше усилить нашу любовь к нему. Лично я с самого начала очень тесно общался со Шрилой Прабхупадой, и поэтому, естественным образом, я испытываю очень острую боль, вызванную разлукой с ним. Но книга Сатсварупы Госвами помогла мне примириться с уходом Шрилы Прабхупады, рассматривая его с трансцендентальной точки зрения Писаний, и это дало мне заряд выполнять свою собственную работу с большим энтузиазмом. Я думаю, что все преданные по достоинству оценят эту книгу как дополнительный стимул к тому, чтобы помнить о Шриле Прабхупаде и сохранять за ним центральное место в своей жизни в преданности. В свое время мы придумали фразу, характеризующую такого рода отношения. Сознание Прабхупады. Мы не можем быть сознающими Кришну, не будучи в сознании Прабхупады. Сознание Прабхупады означает, что, выполняя какое-то преданное служение, вы думаете о том, как замечательно, что Шрила Прабхупада дал вам это занятие. Если, например, воспевая Хари Кришна, вы думаете о том, как чудесно, что Шрила Прабхупада дал вам имя Кришны, чтобы воспевать его, или когда вы поклоняетесь божеству, вы думаете о том, насколько добр был Шрила Прабхупада, чтобы дать вам божество Кришны, которому вы могли бы поклоняться. Если это так, то это и есть сознание Прабхупады. И означает оно ценить Шрилу Прабхупаду по достоинству. Данная книга действительно помогает нам культивировать и углублять это понимание. «Он живет вечно» — эта книга для каждого преданного. Она состоит из лекций, которые Сасварупа Дас Госвами дал в Далласе вскоре после ухода Шрилы Прабхупады. В этой книге он детально объяснил все, что касается ухода Прабхупады, позаботившись тем самым о том, чтобы ни в чьей душе не осталось места разочарованию или непониманию. Эти наставления были и остаются весьма важными. Конечно же, Шрила Прабхупада живет вечно, и мы можем жить вместе с ним, если мы следуем его наставлениям. Это наш шанс воссоединиться с ним как в настоящей, так и в последующих жизнях. Наставления Шрилы Прабхупады не отличны от него самого. Вы не можете отделить личность Шрилы Прабхупады от его дел, того, что он говорил и писал. Это общение в разлуке. Строго, без отклонений и с чистым сердцем, следуя наставлениям, которые он дал нам, мы снова вернемся к Прабхупаде. Прабхупада попросил Сасварупу Даса Госвами писать книги, указания, которые Сасварупа Махарадж с усердием выполняет. В своей биографии Шрилы Прабхупады он помогает нам узнать Прабхупаду более полно. Он проводит глубокое исследование жизни Прабхупады, подробно описывая ее, а также размышляет о миссии Прабхупады, давая нам таким образом возможность осознать значимость великой души, которая обреталась среди нас. Джая Шрила Прабхупада. Брахмананда Свами, 6 июля 1979 года, Радха Говинда Мандир, Нью-Йорк-Сити. Введение. Эта книга преследует две цели. Пробудить наше трансцендентное чувство разлуки с великой личностью Шрилы Прабхупады и вдохновить всех искренних искателей абсолютной истины на то, чтобы они, подобно армии, продвигались вперед под знаменами его божественной милости, Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады и движение сознания Кришны. То, о чем я здесь говорю, не является моим личным мнением, но согласуется с тем, как встретили уход его божественной милости остальные ученики Шрилы Прабхупады, а также с указаниями писаний, касающимися того, как ученику следует вести себя после ухода его духовного учителя. Чтобы сформировать основу данной подборки лекций при ссылках на писание, я использовал те же самые стихи, которые обсуждались в день ухода Прабхупады в ноябре 1977 года всеми его учениками. В тот момент, когда горькая весть разлетелась по свету, сердца всех тех, кто знали и любили Шрилу Прабхупаду, наполнились страшной, безграничной скорбью. В Писаниях говорится: «В тот день, о мой учитель, я издал горестный крик. Терпеть ваше отсутствие, мой гуру, было выше моих сил. В то время мы видели все, что нас окружало, в гнетущей атмосфере оторванности от нашего духовного учителя. У одного вайшнавского поэта есть такие строки. «Мой духовный учитель только что покинул этот мир. Теперь, когда я прихожу на берега Радха-Кунды, она представляется мне зияющей пастью какого-то чудовища. А когда я вижу холм Говардхана, он вздымается передо мной, как питон, готовый броситься на свою жертву. Итак, даже я, хотя я считаю себя довольно слабым последователем, не мог говорить в своих утренних лекциях на какую-либо иную тему в течение всего последующего месяца. Это казалось единственным имеющим какое-либо значение предметом обсуждения. Прабхупада ушел. Как осмыслить это? Что мы теперь будем делать? Так скорбные дни продолжались до второй недели декабря и рождественских праздников, времени, когда преданные ИСККОН во всем мире прикладывают марафонские усилия, распространяя книги Шрилы Прабхупады. Станем ли мы проводить марафон непосредственно после ухода Прабхупады? Несомненно, станем. Наши ведущие распространители увидели в этом возможность зажечь нас энтузиазмом сильнее, чем когда-либо. Давайте же докажем теперь, что мы сможем следовать трансцендентным наставлениям Прабхупады и в его отсутствии. И тот год увидел самые высокие за всю историю распространения результаты, когда сотни тысяч экземпляров книг Шрилы Прабхупады разошлись за время праздников. Это явилось верным доказательством того, что хотя мы были подавлены уходом Прабхупады, его наставления возвращали нас к жизни. Он жил в своих наставлениях, и, следуя им, мы были вместе с ним. Волны движения сознания Кришны продолжали и продолжают расти, и это должно продолжаться в будущем, поскольку следовать указаниям Шрилы Прабхупады в разлуке – это сущность наших взаимоотношений с ним. Тем не менее, остается фактом, что мир лишился теперь своего величайшего духовного лидера, а это значительная потеря. Ведическая литература описывает нынешний век Кали, век ссоры и лицемерия, как время наибольшего беспокойства и деградации, и любой может видеть, что мировая ситуация сейчас в критическом состоянии. Потенциально уход Шрилы Прабхупады – это мировая катастрофа, потому что без его руководства не будет никакой надежды на мир и процветание, останется место лишь разрушению. Мы знаем, в чем состоят наставления Прабхупады, и пока мы следуем им, он по-прежнему с нами, чтобы вести нас. Но если мы станем уклоняться от следования им, то лишимся его руководства и его присутствия. Сейчас это целиком и полностью задача его учеников – строго выполнять его указания, а также защищать и развивать его миссию – открывая новую страницу в истории всего человечества. Наставления, данные мне Шрилой Прабхупадой 21 июня 1974 года в Мельбурне, в Австралии, передают его видение будущего сознания Кришны и всего мира. Тогда я сказал Прабхупаде: преданные порой думают о том, как, распространяя книги по школам и библиотекам, мы строим тем самым планы на далекое будущее. Но если всему, похоже, придет конец в ядерной войне, заверь их, — ответил Прабхупада, — что если они обратятся к сознанию Кришны, то не будет никакой ядерной войны. И даже если таковая и случится, то это не приведет к тотальному уничтожению. В прежние времена уже существовало брахмастра, оружие, находившее применение в ведические времена, подобное современной атомной бомбе. Все находится под контролем Верховного Господа. Мы не боимся атомной бомбы, поскольку она не может уничтожить душу. А вам известно об этом? Вы это читали? Так чем же они тогда хотят заниматься, находясь в страхе перед атомной бомбой? Неужели усесться, сложить лапки и плакать? Подошла моя очередь отвечать. Ну, вот мы просим, например, людей потратить свои деньги на 60-томное издание Шримад-Бхагаватам. Но ведь они могут сказать, что не хотят делать таких долгосрочных вкладов, поскольку в будущем нас ожидает ядерная война. Тогда зачем же они ходят в университет? Почему не прекратят питаться? Может быть, они скажут, что нет нужды в образовании, что следует оставить всякую надежду и прекратить всякую деятельность? «Да», — ответил я, — «некоторые думают подобным образом, полагая, что все обречено». Позднее Шрила Прабхупада выразил озабоченность по поводу развития такого сознания у некоторых людей. Затем он повторил, что «я должен заверить преданных в том, что такой войны не будет, если они станут сознающими Кришну». В действительности, благодаря нашему движению сознания Кришны, ядерной войны не будет. Но если даже она и приключится, то поскольку душу, в принципе, невозможно убить, мы не боимся ее. Мы не боимся, что атомная бомба убьет ее. Так что, даже несмотря на то, что в мире сложилась очень серьезная ситуация, которая вследствие влияния века Кали постоянно ухудшается, мы должны помнить, что Шрила Прабхупада имел полную веру в процесс сознания Кришны. И если мы будем следовать ему, то, несомненно, получим благословение Кришны, и надвигающаяся мировая катастрофа будет остановлена. Эта книга предназначена для всех думающих людей. Не только для учеников и последователей Прабхупады, но для всякого, кто желает услышать науку духовной жизни. В соответствии с сомнением Шримад-Бхагаватам, человек ничем не лучше животного, если у него нет горячего желания вопрошать об абсолютной истине и заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Читатели этой книги должны непосредственно обратиться к Шриле Прабхупаде, читая его переводы и комментарии к ведической литературе, Бхагавад-гиту, как она есть, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту, Нектар преданности и многие другие книги, чтобы получить более глубокое понимание вечного, блаженного царства сознания Кришны. Вся слава Шриле Прабхупаде. 6 июля 1979 года, Экадаши, начало Чатурмасья Враты, ферма Гита Нагари, Порт-Роял, Пенсильвания. Сатсварупа Дас Госвами. Вы прослушали первую передачу из цикла «Памяти Прабхупады» по книге Сатсварупы Даса Госвами «Он живет вечно». Этот цикл посвящается 20-летию со дня ухода Шрилы Прабхупады. Над передачей работали ведущий Мурари Кришна Дас, звукооператор Вриндаван Чандра Дас.